Глава восьмая. Леонид Семенович Ушиц выбежал из отеля «Сафмар» на пустынную в оранжевых фонарях Тверскую. Видел, как уносится, мигая красными хвостовыми огнями, машина Ядринцева. Он кричал вслед, плевал, грозил кулаком, пока рубиновые огни не пропали. Ушиц в расстегнутой шубе остался под хрустальной мерцающей люстрой, роняющий на снег множество летучих огней. Люстра поместила его в хрустальный круг, где он и стоял, осыпанный зайчиками света, и шарил по телефону замерзающими пальцами, набирая Ирину, но та отключила телефон. Ушиц набирал Ядринцева, но и тот отключился. Он направлял Ирине бешеные послания. «Сука, вернись!» Взывал к благоразумию. «Опомнись, тебе сегодня танцевать у Лазуритова». Каялся. «Прости, я погорячился. Я люблю тебя». Ублажал. «Я еду в Петербург. Мы встречаемся у Лазуритова. Ты великая танцовщица». Ушиц ненавидел Ядринцева. Направлял ему ненавидящие послания. Ненависть была такова, что люстра над головой вспыхивало, как ночное солнце. Проезжавшие по Тверской редкие ночные ездоки видели человека в черном, окруженного сверканием. Ушиц, стоя под люстрой, будил свойственную его организму способность. Он накапливал гулявшую в крови ненависть, как электрический скат накапливает ядовитую молнию. Ненависть по капле сливалась в таинственный сосуд, размещенный не в сердце, а ниже пупка, в паху. Сосуд копил яды своих и чужих пороков, своих и чужих злодеяний. Яды превращались в луч, исходящий из паха. Ушиц направлял луч вслед Ядринцеву, чтобы ненависть поразила его, руки онемели, глаза ослепли, дыхание прервалось, и машина, потеряв управление, перевернулась, вращая колесами, скребя крышей дорогу. Ушиц источал ненависть, как источает тьму каракатица, пока накопленная энергия не иссякла. Обессиленный, он сел на асфальт. Люстра над ним погасла. Дома Ушиц сбросил шубу. Она легла, как волчья шкура оборотня. Ушиц обрел человеческий облик и вошел в комнаты. Картина Целкова, розовый, со свинячьим пятачком олигофрен. Гипсовая маска, снятая с мертвого Иосифа Бродского. Медное блюдо из Иерусалима. Диван с подушкой, на которой сиживал Борис Немцов. Из Латашвея золотой нитью вышел отпечаток его ягодиц. На подоконнике с черным ночным окном фиолетовая цветущая орхидея. Ушиц подошел к цветку. Цветок таил волшебство, вдохновлявшее несравненных художников, поэтов и архитекторов. Его лепестки появлялись на картинах, витражах, костюмах, были воспеты в поэмах и песнопениях. Цветок новолуний, колдовских обрядов, греховных саитий. Ушиц любил орхидею мучительной пагубной любовью. Она была балерина, была Ирина. Ушиц потянулся к цвету и тронул его губами. Лепестки были нежные, влажные, слабо дрогнули, откликнулись на его поцелуй. Орхидея поцеловала его. Он раздвигал губами лепестки, проникая в сокровенную сердцевину. Лепестки не пускали, трепетали. Он дышал на них, растворял их губами, шептал. Лепестки сладко вздрагивали. Он целовал твердые зеленые листья, плотные, как плавник, с отточенной кромкой. Целовал хрупкий стебель, над которым кипели фиолетовые соцветия, словно слетелись бабочки. Ушиц чувствовал на лице их нежное биение. Он любил орхидею, а орхидея любила его. Он снял цветок с подоконника, прижал к груди и стал танцевать. Он танцевал с балериной. Они кружились на деревянной веранде, сырой от дождя, с одиноким золотым фонарем. Сено под фонарем струилось, сверкало. В ночной воде ныряли и били крыльями утки. Он целовал балерину в голое плечо, в теплую лунку ключицы. Ушец целовал цветок, его листья, стебель, соцветья, жадно, грубо, мял губами лепестки, задыхался, пока не полыхнуло фиолетовое пламя. Бабочки, огромные, фиолетовые, вылетели сквозь черное стекло в морозную московскую ночь. Сапсан уходил в Петербург во второй половине дня, и Леонид Семенович Ушец успевал до отъезда повидаться со своим куратором Всеволодом Петровичем Марковиным, полковником того ведомства, которому надлежит многое знать и мочь, самому же оставаться невидимкой и обнаруживать себя в минуты общественных потрясений. На эту встречу позвал Ушица Всеволод Петрович. Такие встречи случались у них время от времени по настоянию Всеволода Петровича в незаметной квартире 12-этажного дома в Свиблове. В эту квартиру, надышавшись морозного стального воздуха, позвонил Ушец, испытывая неприязнь к пригласившему его Всеволоду Петровичу. Квартира была однокомнатная, ее редко прибирали. В ней была кровать, на которой не спали, шкаф, где не было костюмов, стол, на котором стояла дешевая вазочка с искусственной кладбищенской розочкой. Всеволод Петрович недавно с мороза, с сизым носом, с хлебосольной улыбкой впустил Ушица в дом, помогая снять шубу. «Какая у вас шуба, Леонид Семенович? Вы прямо волк! Вас хоть сейчас красными флажками обкладывай! Вы уже обложили, Всеволод Петрович! Куда деться волку от волкодавов?» Ушиц шутливой бравадой старался скрыть свою унизительную зависимость от Всеволода Петровича. Тот усадил Ушица на стул напротив окна, чтобы оно освещало Ушица. Сам же спиной к окну рассматривал Ушица. Тот подумал, что на допросах в лицо заключенному всегда направляют свет, следователь же остается в тени. У Всеволода Петровича был большой хлюпающий нос, добродушный, слегка шепелявый голос, лоб в черных порошинках, словно его посыпали маком, и внимательный взгляд сельского учителя, в котором вдруг метнется необъяснимое бешенство. «Не переношу мороз, Леонид Семенович», — жаловался Всеволод Петрович, хлюпая носом. «Родился на Урале, а мороза боюсь. Насморк и голову ломит, след контузии. А где контузило, позволю спросить?» А в Южной Осетии, в Цхинвале. Выручал миротворцев. Миной чуток зацепило. А я мороз люблю. Здоровью моему полезен русский холод. Молодецкий крякнул Ушиц. А в Израиле, небось, сейчас розы зацветают. Я русский человек. И в Израиль летаю желудок лечить. Ушиц усмотрел в замечании Всеволода Петровича антисемитскую подоплеку. Вот и я говорю, в России медицина никакая, ноль, приходится в Израиле зубы лечить. На стене в пластмассовой рамке висела картина. Горы, водопад, альпийский домик. Ушец тоскливо подумал, сколь не нужно, нелепо, постыдно его пребывание в этой служебной квартире. Только что ночью любимая женщина умчалась от него с мерзавцем. И он не умел ее удержать, не погнался за ней, а ждал наступления дня, чтобы откликнуться на повеление неприятного и опасного человека, контуженного на постыдной русской войне. «Хотел сообщить, Леонид Семенович, мое руководство высоко оценило ваше сообщение о публицисте Александре Узорове. Вы проявили себя не просто как ценный источник, но как аналитик. Ваши предложения рассматриваются. Узоров дезертир, перебежчик, перебегает из окопа в окоп, Дайте ему хорошие деньги, и он будет работать на государство. Он стоит денег, поверьте. Вы правы, Леонид Семенович, он звезда. Ему нет равных. Чем плодить пресные патриотические сайты, лучше заплатить Узорову. Он разгромит своих сегодняшних покровителей. Подлец, но чертовски талантлив. В Петербурге в гостинице «Гельвеция» гнездо либералов. Оттуда Узоров сеет ядовитые семена по всей России. Мне кажется, нужно присмотреться к хозяину гостиницы Янусу. У него обширные связи с иностранцами. Я еду в Петербург, остановлюсь в Гельвеции и присмотрюсь к Янусу. Ушиц был деловит, инициативен. У него и у Всеволода Петровича было общее дело. Оба стояли на страже государства. Эта мысль волновала Ушица. «Вы, Леонид Семенович, повсюду желанный гость. Вас любит либеральная интеллигенция. Вы незаменимый источник». Ушицу была лестна похвала полковника. Его ценили в ведомстве. Чувствуя себя сопричастным ведомству, он обеспечил себе безопасность среди бунтарских течений и крамольных высказываний, которыми полнились интеллигентские кружки. Но он известный галерист, изысканный ценитель, создатель эстетики магического конструктивизма, был в глазах ведомства не более чем источник. Его авангардный дар не находил применения, и это говорило о замшелости и недальновидности ведомства. На прошлой нашей встрече, Леонид Семенович, я передал вам просьбу руководства присмотреться к Рему Аркадьевичу Пилевскому. Он стал очень осторожен в контактах. У вас к нему есть подходы. Я присмотрелся к Пилевскому. Ушиц строго взглянул на Всеволода Петровича. Тому не следовало напоминать о задании. Все было выполнено. Пилевский не так уж безобиден, уверяю вас. Свою новую партию он называет «Союз молодых консерваторов». На деле это сетевая организация, которая планирует террористические акты в Москве. «Вы уверены?» – наивно испугался Всеволод Петрович. «Пилевский способен на такое?» «По-моему, он мечтает уехать в Израиль и в Иерусалимском университете преподавать историю иудаизма». «Не заблуждайтесь», – недовольно перебил полковника Ушиц. «Пилевский создал террористическую ячейку из 4 молодых боевиков. Они планируют взорвать храм Василия Блаженного. Считают, что в храме таится зерно русского бессмертия. На парапланах с разных концов Москвы полетят к храму и сбросят взрывчатку. Это будет грандиозное зрелище». «Действительно грандиозно!» Всеволод Петрович не знал, верить ли ужасному сообщению. «Тот, кто это придумал, мог бы потягаться с вами в изобретательности, Леонид Семенович. Но ведь вам не интересна моя эстетика магического конструктивизма». «Очень интересно, очень. Руководство хочет подробнее с ней познакомиться». «С удовольствием предлагаю услуги». Ушиц великодушно был готов делиться с коллегами своим достоянием. «Кстати, ведь я очень рискую. Если Пилевский заподозрит мою связь с вами, меня просто убьют». «Вы настоящий патриот, Леонид Семенович. Россия в вас очень нуждается. Просьба, занесите все сказанное на бумагу и передайте мне». Ушиц представил, как в ночном озаренном небе появляются сверкающие винтами парапланы, делают круги над разноцветными главами храма, сбрасывают взрывчатку и золото, перламутр, мрамор, самоцветы разлетаются в разные стороны мироздания, а вместе с ними разорваны на лохмотья мерзавец Ядринцев. «Хотел вас спросить, Леонид Семенович, что собой представляет общество, которое собирается у Игоря Рауфовича Кастаньянца?» Голос полковника был тихий, вопрошающий. Легкая шепелявость делала голос шелестящим. Так шелестят деревья или страницы книги. Всеволод Петрович обращался к ушицу, как обращаются к ведающему знатоку-специалисту. Полковник нуждался в советах, в помощи, вымаливал у ушица крохи знаний, и ушиц милостиво ими делился. «Ну что я могу сказать? Все они одаренные и известные люди. Прекрасная художница Лядова рисует инфернальные граффити. Поэтесса Милонская пишет стихи и поджигает на себе платье. Все боятся, исполнены страха иудейского. Ждут войну и репрессии. Хотят улететь за границу. Знаете, как скворцы собираются в стаю и улетают в теплые страны? В Израиль? Там, где розы цветут?» – переспросил полковник Марковин, уточняя маршруты скворцов. «Мне кажется, Всеволод Петрович, их не следует выпускать за границу. В России их контролировать легче». Ушиц давал осторожные советы, не желая быть навязчивым, а только деликатным консультантом. Там их немедленно найдут зарубежные спецслужбы, создадут центр, свергающий российскую власть. «Вы очень дальновидный аналитик, Леонид Семенович. Право наше руководство. Нам не хватает людей с широким кругозором». Ушицу льстила похвала. Он был прозорливее, умнее, образованнее этих мужиковатых полковников, которые прибегали к его услугам. Он и сам бы мог возглавить в ведомстве отдел, создавать оригинальные разведывательные схемы, управлять пугливой, вероломной, яркой интеллигенцией. Заземлять, уводить в землю молнии их ненависти, негодования, бунта. В России можно направить их творчество в безопасное для государства русло. Ушиц управлял политическим процессом в России. Его виртуозные замыслы подхватывались послушными исполнителями в полковничьих погонах. Тонкими воздействиями он укрощал бушующий в интеллигенции протест. Одних подкупал, других обольщал, третьих жестоко запугивал. Все это Ушиц испытал на себе и теперь, получив власть, использовал против недавних друзей. «Как вы, Леонид Семенович, предполагаете управлять интеллигенцией?» Полковник заискивал перед Ушицем, был несведущий ученик, перед многомудрым педагогом. «Есть проект. Мюзикл «Исход». В нем задействовано множество певцов, танцоров, художников, поэтов, музыкантов. В этот проект мы вовлечем всю либеральную интеллигенцию. «Исход» — это не бегство евреев из Египта или от испанской инквизиции или от газовых печей Гиммлера. Это исход из гибнущего Израиля, окруженного ненавидящими мусульманами. Исход в Россию, в страну благоденствия, в страну консервативных ценностей, одинаковых что у евреев, что у русских. Мюзикл воспевает историческое единение евреев и русских. Слияние еврейской и русской мечты в единую, для всего человечества мечту о божественной гармонии. «Встретимся в Иерусалиме», — говорят друг другу евреи. «Встретимся в Новом Иерусалиме под Москвой», — поет хор мюзикла. Мюзикл играется у стен Ново-Иерусалимского монастыря под Истрой. Ушиц импровизировал. Мюзикл «Исход», вещающий о единстве еврейской и русской мечты, звучащий у стен русского монастыря, это откровение посетило Ушица во время беседы с куратором на служебной квартире в Свиблово. И это место назовут родиной новой религии. Действительно грандиозный замысел. Полковник был ошеломлен и смотрел на Ушица восхищенными глазами. «Да, дорогой проект, но он того стоит», — Ушиц ликовал. Мужиковатый, неотесанный полковник был захвачен великим замыслом. Деньги на проект могут дать еврейские предприниматели, которые задолжали перед Россией. Пусть ваше ведомство их об этом попросит. Сегодня в Петербурге я буду искать поддержку у Лазуритова. Кто, сами посудите, может отказать вашему руководству? Не преувеличивайте нашу роль. Кончились времена, когда слово «Лубянка» приводило в трепет. Сейчас мы ищем людей, работающих не за страх, а за совесть. Таких, как вы, Леонид Семенович. Ушицу опять стало лестно. Его почитали за бескорыстное служение. Он служил государству, которое позвало его на помощь. Без Ушица оно бессильно перед едкой, насмешливой, талантливой, вечно протестующей интеллигенцией. Туда нет доступа к косноязычным и глуповатым полковникам, которых узнают по оконью и запаху железных запоров. «Я государственник, Всеволод Петрович, служу России». Ушицу хотелось вскочить и щелкнуть каблуками, как это делают те, кто получает из рук президента орден. «Мы это ценим, Леонид Семенович, очень ценим. В этой связи передаю просьбу руководства. За границей создается антироссийский центр из покинувших Россию политиков, писателей, журналистов, банкиров. Вас ценят в этой среде, доверяют. Руководство хочет направить вас за границу, чтобы вы изнутри наблюдали работу центра и делились с нами своими впечатлениями». Ушиц испугался. Его хотели сделать нелегалом. Его забрасывали, внедряли, снабжали паролями, явками, шифрами. Ему грозило разоблачение, арест, застенок. Ему станут вкалывать психотропные средства, и он в бреду расскажет о конспиративной квартире в Свиблове, о кладбищенской розочке, об альпийском домике. «Нет, не теперь, Леонид Семенович», — увидел его испуг полковник. «Когда-нибудь после, и только если вы согласитесь. Руководство не настаивает. Передайте руководству», — Ушот стал заикаться. «Руководству, руководству, руководству». Ушиц не мог соскочить со слова «руководство» и продолжал его повторять. Оно разрасталось, занимало весь объем рта, всю вместимость мозга, всю комнату с искусственной розочкой в вазе и альпийским домиком, всю жизнь Ушица и жизнь его рода, где кровавое руководство, оскаленное, кричащее, направляла свет лампы в лицо, снимала отпечатки пальцев, толкала в тухлые вагоны, запирала в ледяные бараки, и в этих бараках теснились великие актеры, режиссеры, поэты. Теснился Ушиц, беспомощный, обреченный, получивший приговор. «Нет, нет!» — Ушиц отшатнулся от полковника. «Что нет, Леонид Семенович?» — полковник испугался. Таким белым стал Ушиц. «Нет, нет!» — Ушиц видел полыхнувшее в глазах полковника бешенство, его жестокое железное лицо. Это было железо тюремных замков, лязгающих дверей, хрустящих ключей, стучащих колес, звякающих затворов. «Нет, нет, Всеволод Петрович, я больше не могу! Больше не могу оказывать вам услуги!» «Передайте руководству, что Ушиц больше не может». «Что с вами, Леонид Семенович? Вам плохо?» Вопрос был полон сочувствия, но в нем было бешенство. «Мне плохо, очень и очень плохо. Я не могу с вами сотрудничать. Вы оставите меня в покое. Если нет, я обращусь к прессе и расскажу, что подвергаюсь давлению. Обращусь к зарубежной прессе через социальные сети». «Леонид Семенович, вы переносите мороз так же плохо, как и я. Извините, я ухожу. У меня поезд в Петербург. Я зван к Лазуритову. Там будет цвет Петербурга. Я расскажу, как попал к вам в сети, как мне угрожали, склоняли к сотрудничеству. Будет громадный скандал. Я вас уверяю, я ухожу». Ушиц вскочил, торопясь убежать из квартиры, где оставался несвежий запах множества прошедших здесь встреч, запах доносов, потных рук, гнилых зубов, несвежих носков. «Прочь, прочь отсюда! Шубу на плечи и на мороз, на свет Божий, в народ, дурной, добродушный русский народ, которому он принадлежит и с которым его не разлучить. Ухожу. Ушец отбросил стул. Конечно, если вам надо, Леонид Семенович, чтобы не опоздать на поезд, чтобы не опоздать на бал к Лазуритову, расскажите им о кровавом полковнике Марковине, который держал вас в наручниках, не давал пить и спать, подвешивал на крюк, выбивал из вас показания. Назовите того, кто устроил ту выставку, на которую выманили из Лондона оппозиционера Разгульного, заказали его портрет, созвали цвет интеллигенции, и он приехал и у входа на выставку был арестован и доставлен в тюрьму. Вы, Леонид Семенович, организовали выставку. Вы поехали в Лондон и пригласили в Москву Разгульного. Вы получили за это 2 миллиона рублей. Это подтверждает ваша расписка, Леонид Семенович. Ушец сел, тер пальцами виски, словно трением добывал спасительную мысль. Ничего, Леонид Семенович, это все мороз. От него случаются спазмы сосудов. Мне это очень знакомо. Рекомендую народный рецепт. Горячее молоко, мед и горчица. Сладкое и горькое, как в жизни. Оно всегда рядом, Леонид Семенович. Они еще посидели, обсуждали политические новости, пакости украинского президента Зеленского, фашиствующего еврея. Совсем забыл, Всеволод Петрович. Мне кажется, надо обратить внимание на дизайнера Ядринцева. Он недавно устроил презентацию танка из бересты и соломы. Милый танк. А потом сжег этот танк. Дескать, вся российская военная мощь – это блеф. Мне кажется, накануне войны с Украиной такая демонстрация преступна. Как вы говорите, зовут дизайнера? Ядринцев Иван Степанович. Спасибо, Леонид Семенович. Очень много полезного. Непременно доложу руководству. Вечером Ушец отбывал на Сапсане в Петербург, чтобы прямо с вокзала поспеть на маскарад к рекламному магнату Лазуритову. Сапсан, как выпущенная из Москвы торпеда, мягко шелестел, приближаясь к Петербургу. Напротив сидела молодая женщина с грудным орущим ребенком. В кружевном кульке, в который тот был замотан, виднелось розовое воспаленное личико, маленькие ноздри и беззубый открытый рот. Мать качала ребенка, совала пустышку, доставала из блузки белую с голубоватой жилкой грудь. Ребенок орал, мучимый невыразимым страданием. Ушец ненавидел истошный крик, ненавидел мать, занесшую больное дитя в вагон, сунувшую это исчадие прямо ему под нос. Он терпел, отвлекался, смотрел в черное стекло окна, за которым мелькали мутные огни безымянных поселков. Крик был нескончаемый. Ушец с ненавистью смотрел на розовое пухлое личико, беззубые десна, маленький красный зев и думал, что из этого закутанного в кружева младенца вырастет омерзительный, с сизым носом и лживой улыбкой полковник Марковин, и в этом детском крике уже различимы железные лязги замков, скрипы ключей, чавканье затворов. Ушец ненавидел ребенка, ненавидел мать с голой грудью, ненавидел полковника Марковина с маковыми семенами на лбу. Ему хотелось убить ребенка.